зарезанный за то, что был опасен. Мы приступаем к витражам нашего храма, храма русской литературы, к нашей главной национальной идее, к нашему самому удачному национальному проекту, частицы нашего священного огня, которые посвящены жрецы, как писатели, так и читатели, поддерживают у алтаря III век. Из всех поэтов, чье слово, чья жизнь и чья мука пошли на наши витражи, самые нездешние, экзотические, сказочные, нарядные, как бабочки тропических стран, и неустрашимые, как персонажи мифов и легенд, это, конечно, Николай Гумилев. Он родился поэтом, жил как поэт, любил как поэт и умер как поэт. Царство его было точно не от мира сего. В его витраже можно увидеть разливы Нила, сфинкса, золотые пески Сахары, драконов, исландских конунгов, белоснежных единорогов, африканских людоедов, сомалийскую луну, синие листья венерианских деревьев, нежный профиль жирафа и добродушные морды львов. И море, изумруды и сапфиры моря, его холодный сияющий нефрит, его тайны и сокровенные бездны, его капитанов. И неудивительно, с одного бока семья Николая Гумилева была морской, и даже с другой стороны морские ветры и штормы вплетались в мирное течение провинциальной обывательской жизни почтенных личных дворян, выходивших в отставку в немалом чине. Отец поэта Степан Яковлевич Гумилев 1836-1910 очень огорчил своих родителей из духовного звания. В 18 лет он бросает семинарию и поступает на медицинский факультет Московского университета. Окончил в 1861 году. И хоть и не плавал, но был назначен в Кронштадт на должность военного врача. Паруса были рядом в гавани, а море плескалось под окном. Здесь же доктор и женился на Анне Ивановне Львовой. От первого брака у него родилась дочь Александра, ни в чем и никем не замеченная. От второго должен был родиться великий поэт. Анна принесла мужу в приданое роскошное происхождение. В предках ее числился князь Милюк. Дядя поэта Гумилева тоже не подвел. Он был контр-адмирал, служил во флоте 35 лет. Супруги Гумилевы не нуждались, но жили скромно, без шика. Их дочь умерла рано. Сын Дмитрий, 1884-1922, станет офицером, а после земским чиновником. Его тоже унесет огненное крыло октябрьской смуты. В 38 лет умирают не от хорошей жизни. Голод, страх, гибель брата, аресты и чистки — эта новая жизнь была немилосердна к бывшим офицерам и бывшим дворянам. Анне Ивановне было трудно дотянуть до 1941 года, и только вера не дала ей наложить на себя руки. И вот 3 апреля 1886 года в Кронштадте, в доме Григорьевой по Екатерининской улице, родился, наконец, сын Николай, и крестным отцом его стал дядя Лев Иванович, тот самый контр-адмирал. Вы поняли, откуда это? И тогда, в этот путь без возврата, на просторы бескрайних морей, мы поставили в устье Евфрата паруса 4 кораблей. В день его рождения был шторм, и первое, что услышал ребенок, это крик чаек и грохот разбивающихся о камни пристани валов. Николенька был очень хилым, жалким, полуживым ребеночком на тонких ножках. Его все жалели и любили. Родные боялись, что он не жилец. Ничто не выдавало в нем будущего конкистадора в панцире железном. К этому времени Гумилевы присмотрели себе дом в Царском селе. Скромный дом рядом с роскошью и величием монархов и их дворца. Тогда в Царском селе жили в основном отставные военные и обедневшие аристократы. На них можно было положиться. Они искренне любили царей и престол. А бедное дитя, наш Николенька, все хворал. До 10 лет не мог выносить даже шума. От него ребенок впадал чуть ли не в кому и засыпал. Буквы «Л» и «Р» он совсем не выговаривал, да и вообще говорил с трудом. Затрудненность речи у него останется на всю жизнь. Только ее будут принимать за аристократическую надменность. Не удостаивает, еле цедит слова. Ребенок мало говорил, но много читал и много думал. Потом уже станет ясно, что он выстраивал свой мир гораздо лучше настоящего. Стихи стал писать 6 лет, еще слабые, но мистические, нездешние. В 1890 году умные родители покупают усадьбу Поповку. Детям нужны травка, нужны деревья, особенно младшему. 2 дома, флигель, пруд, парк, вселенная юного поэта. Ему хватило. Его страсть к природе превосходила Тургеневскую и Есенинскую вместе взятые. Я зато и люблю затеи грозовых весенних забав, что людская кровь не святее изумрудного сока трав. В 1898 году Гумилев поступает в подготовительный класс Царско-сельской гимназии. 12 лет – поздновато, но здоровье не позволяло раньше. Однако наш задохлик опять заболевает бронхитом, и ему нанимают учителя. Учитель Баграти Иванович Газалов, молодой пылкий грузин, готовит питомца в элитную гимназию Гуревича, потому что семья переезжает в Петербург. Николай учится во втором классе, усердно, но без фанатизма. Зато увлекается зоологией и географией. Квартира наполняется разными тварями. Морскими свинками, белыми мышами, птицами, белками. Это ненадолго. А вот география — это навсегда, до гроба. По атласу он прослеживает маршруты знаменитых путешественников. Теперь он знает, кем хочет стать. Но маршруты его путешествий никто никогда не сможет проследить, ибо страна фантазия не нанесена на карты. Мы не сможем увидеть его Египет. Но ведь знает и Коршун бессонный, вся страна — это только река, окаймленная рамкой зеленой и второй, золотой, из песка. Или его Африку. Про деяния свои и фантазии, про звериную душу послушай. Ты на дереве древнем Евразии, исполинской висящая грушей. Потому что гению дано особое зрение, а не какие-то жалкие земные глаза. И там, где мы видим кучу песка, жару, жажду и гибель среди пустыни Сахары, Гумилев увидел сказочное великолепие. Солнце клонит лицо с голубой вышины, и лицо это девственно. И как струи пролитого солнца равны золотые песчаные дюны. Живописец небесный вечерней порой у подножия скал и растений на песке, как на гладкой доске золотой, расстилает лиловые тени. Нестерпимая, мучительная, оглушающая красота. Вот чем будут отличаться стихи Гумилева. И ведь не случайно он полжизни станет возить с собой первую детскую книжку «Сказки Андерсена». Сказка прекрасна и благородная, сказка для добрых христиан, написанная Гансом Христианом Андерсеном из сказочной страны Христиании, Дании. Это станет его стилем и его методом. И метод этот будет зваться акмеизм, от акме. По эллинам это вершина жизни. Ее достигают в 35 лет. Николай Гумилев придумает акмеизм, станет главой поэтического цеха и по строгим законам жанра достигнет акме и умрет в 35 лет. Похоже, в ЧК тоже учили греческую историю. Акмеизм — это жизнь без будней, праздник, порыв, взлет. И чтобы ни посадки, ни похмелья, ни депрессии, ни мытья посуды, ни старости. Бог дал Николаю Гумилеву волшебный поэтический дар. А Чека позаботилась о том, чтобы он не успел спуститься со своей вершины. Но это еще далеко, еще 23 года, вся жизнь. Странно, но в 12 лет Гумилев с упоением играет в солдатики, придумывает новые стратегии, увлекает этим других гимназистов. В общем-то, он очень штатский человек. А вот тайное общество — это в его вкусе. Мальчики собираются при свечах, в подвалах, на чердаках, ищут клады и организуют заговоры. Зачитывается он Майн Ридом, Жюлем Верном, Фенимором Купером, Гюставом Эмаром. Почти все мальчишки-романтики. Но Гумилев так и не повзрослеет. Останется мальчишкой на всю жизнь. У поэта были замечательные родители. Не вмешивались в жизнь мальчика, а ласково помогали. Записали к букинисту. В поповке для игр давали мальчишкам по лошади. На свои деньги издали первую книгу стихов. Болезненный Николенька отличался абсолютным бесстрашием и всегда был предводителем. Его любили, уважали и побаивались. Добрый мальчик был страшно вспыльчив. В 1900 году у Дмитрия обнаружился туберкулез, и семья переезжает в Тифлис. Жизнь в Тифлисе дешева, да еще отец устроился работать в Северное страховое общество. Новая их квартира даже роскошна. Каменный дом со швейцарами, электричество, цветы. А первая тифлисская гимназия не хуже столичных. Вот здесь Николай совсем перестает хворать и будет готов к карьере путешественника. А рачительные родители подкопят деньжат и купят под Рязанью имение «Березки». Маленькая, всего в 60 десятин. Для здорового летнего отдыха в Тифлисе очень жарко. В 5 классе гимназии Гумилев учится среднее, а по-греческому дошло до переэкзаменовки. Зато тетрадка стихов все толще и толще. Романтики и поэты — люди недисциплинированные и скуки не любят. В 1901 году стихотворение Гумилева увидело свет в «Тифлисском листке» местной газете. 15-летний юноша выступает в роли то ли Эмерсона, то ли Торо. Стихотворение называется «Я в лес сбежал из городов». Юноша очень некрасив, но изыскан. Его необычная внешность и английские манеры, а застенчивость он скрывает под надменностью, начинают увлекать девушек. Гумилев будет вести себя, как заправский Дон Жуан. Напишет стихотворение и скажет 3-4 девушкам: «Это посвящено тебе». Каждая скажет. В Тифлисе будет волочиться сразу и за Воробьевой, и за Мартене. Потом уже волочиться не будет. Главе цеха акмеистов дамы станут вешаться на шею. В Тифлисе юноша ходит в мягкой войлочной шляпе и с ружьем.